Алло, привет, Бабаля. Что делаешь? Алло. Ну-ну. Это внук. Какой внук? Ну твой, блядь. А? Твой, Руслан. А. Сын Азербайджана. Тогда назови мою кличку. Кличка у тебя Анус. А, Хуянус. О, ну ты шо?